что сейчас, подготавливая эту войну, они, может быть, штампуют и штампуют где-то на сверхсекретных подземных заводах вроде бы обыкновенные противогазы. А на самом деле придет пора, и они просто дадут каждому подышать вот через такой противогаз. И у каждого выпрямятся все мозговые извилины. Эти 2 миллиарда людей превратятся в бессловесных, тупых идиотов. Хозяева пропустят каждого через специальное воспитательное заведение, где бывшим людям, русским, китайцам, англичанам, французам, индусам, американцам, всем-всем внушат одну единственную мысль, проложат в мозгу одну единственную извилину. И все земли будут покрыты стадами покорных рабов. Это будут очень удобные рабы. Они не взбунтуются, их не надо будет охранять, не надо бояться. Одного надсмотрщика хватит на целое стадо. И этот надсмотрщик не будет таскать с собой даже плети. Одно слово, один жест, один знак, и все стадо примется за работу. Каждый будет делать указанную ему работу безразлично, как машина. До тех пор, пока тот же надсмотрщик словом или жестом не прикажет эту работу прекратить. Это и будет тот новый порядок, о котором сейчас мечтают в Западной Германии. Править всем земным шаром будут несколько тысяч избранных господ. Этих правителей мира будут выводить как цыплят в специальных заведениях. И здесь ничего не надо выдумывать. Такие господа-выводители уже существовали на земле при Гитлере. Работа инкубаторов для производства расы хозяев земли была уже опробована. В свое время немецкие нацисты с помощью своих выдающихся медицинских светил и авторитетов тщательно отбирали из числа чистокровных арийцев самых крепкозадых самок, самых крепконогих производителей и посылали в специальные дома-дворцы. Их погружали в царственный комфорт, их поили неземными напитками, кормили священной пищей, ублажали развлечениями, недоступными обыкновенным смертным. А они должны были делать одно — рожать и рожать детей повышенного типа, будущих столпов тысячелетнего гитлеровского рейха, будущих господ земли. «Ловко», — промолвил Устин, дочитав статью и тоже швырнул ее в печь, взялся за третью, потом за четвертую, за пятую. Иные вырезки были величиной в ладонь, иные — в целый газетный лист. Фотографии маневров немецких войск, диаграммы роста военного потенциала Западной Германии, карты ракетных ударов почти по всем крупным городам Советского Союза. Вот нарисовано, как и откуда будут пускать ракеты на Владивосток, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Свердловск, Горький, Москву, Ленинград. Устин все это прочитывал, просматривал, и потом в печь, в печь. Печь. Пестемея все так же стояла рядом, да все уже и уже сощуривала свои поблекшие от времени когда-то голубые глаза. Наконец в папке осталось всего несколько листов, сшитых тетрадкой, на которую раньше Устин не обратил внимания. На каждом листе сверху стояло список генералов Бундесвера, занимавших в прошлом военные посты в гитлеровском вермахте и участвовавших в военных преступлениях против народов Европы. Список боннских дипломатов, занимавших важные посты в государственном и партийном аппарате нацистской Германии. Список бывших гитлеровских судей, занимающих в настоящее время... Устин вскочил, затряс этими листами под носом Пестемеи, закричал ей в лицо. «Ну, Демид, «Ну, Демид!»